пятый месяц. Как развивается младенец? Малыш по-прежнему общается с помощью улыбки, смеха, плача, хныканья, гуленья. Теперь гуленье довольно мелодично, нередко переходит в лепет. Младенец повторяет сочетание слогов, например, «ма-ма-ма». При виде незнакомца малыш словно замирает и всматривается в его лицо, пытаясь вслушаться в слова. Малыш нередко обижается на тон, с которым к нему обращаются при разговоре, если вдруг голос почему-то строгий, а ласковому голосу он, наоборот, рад. При всей своей общительности ваш малыш предпочитает все-таки общаться со знакомыми людьми. Когда мать рядом с ним, младенец не боится посторонних. Когда она уходит, ему становится страшно. На пятом месяце у большинства младенцев совершенствуется навык зрительного управления движениями рук. Теперь ваш малыш легко достает нужную игрушку, глядя на нее. Младенец в этом возрасте не может еще найти чем-то прикрытую игрушку. Но если вы ее прикрыли частично, то без труда ее находит. А некоторые дети уже удерживают в своей памяти имеющееся у них представление о постоянстве ее размера. Из множества своих игрушек ребенок предпочитает теперь только некоторые. Малыш не просто различает лица, а устанавливает связь между прическами, глазами, даже голосами. Рассматривая книжки и картинки, младенец дольше всего задерживает взгляд на добрых лицах. Когда ребенок смотрит на игрушку, висящую над ним, он хочет тут же ее схватить. К концу пятого месяца ребенок может не только захватить предмет, но и спокойно удержать его в руке и даже потянуть к себе. Малыш хватается за ваши пальцы, подтягиваясь до тех пор, пока не сядет. Но сам сидеть еще не может. Зато, устроившись удобно у вас на коленях, найдя себе опору для спины, сидит с огромным удовольствием. И если ручки у него свободны, младенец даже в этом положении пытается захватить что-то. Прежде всего он должен все ощупать, попробовать на вкус, ощупать вновь. Его уже интересуют даже характеристики предмета, такие как особенность поверхности, температура. Самостоятельное обращение с предметом — это путь к развитию моторики ребенка, его мышления и памяти. Малыш прекрасно поднимает плечи, одновременно опираясь на колени и руки. Может выпрямить колени, подпрыгивать ритмично и устойчиво стоять, если поддерживать его подмышки. Спинные мышцы его развиты настолько, что он умеет делать самолетик. Лежа на животе с высоко поднятой головкой, размахивает ручками и мельтешит ножками. Когда младенец лежит на спине и поднимает голову и ноги, то с удовольствием хватает сам себя за ступни и тянет пальцы ног в свой ротик. Младенец очень подвижен и активен. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться. Особенности массажа и гимнастики с 4 до 6 месяцев. В возрасте от 4 до 6 месяцев у ребенка наблюдается активный интерес к жизни. В это время нужно побольше с ним общаться, показывать ему различные предметы и рассказывать об их назначении. В этот период у малыша исчезают многие безусловные рефлексы. Он начинает сознательно передвигаться по кроватке, поворачиваться в разные стороны, реагируя на звук и так далее. В этом возрасте гимнастические упражнения в сочетании с массажем способствуют развитию мышц и суставов опорно-двигательного аппарата ребенка, укрепляют его центральную нервную систему. Малыш учится держать в руках крупные предметы, мягкие игрушки, кружку и другие. В 4-4,5 месяца продолжительность зарядки должна составлять 30 минут. Во время всей процедуры у ребенка необходимо вызывать положительные эмоции, чтобы занятия гимнастикой ассоциировались у него с игрой, доставляли удовольствие. Каждое упражнение рекомендуется сопровождать счетом. Это воспитывает в ребенке чувство ритма. С этой же целью можно включать ритмическую музыку. Если ребенку она понравится, то вскоре он сам начнет двигаться в такт знакомой мелодии. В этот период ребенок делает первые попытки самостоятельно сидеть, поэтому гимнастические упражнения должны способствовать выработке нового для него навыка. Как и в раннем возрасте, положительный эффект дают водные процедуры и занятия плаванием. Массажные приемы должны постепенно усложняться. Кроме поглаживаний, растирания, вибрации и поколачивания, рекомендуется использовать щипцеобразное разминание, валяние, пощипывание и легкое поколачивание. Все движения должны быть ритмичными, плавными и осторожными. Техника проведения массажа и гимнастики. Массаж ног. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц ног. Его выполнение заключается в последовательном применении приемов легкого поглаживания, кольцевого растирания, валяния и щипцеобразного разминания. Процедуру следует начинать с легких поглаживаний по всей длине ноги, которые нужно выполнить 3 или 4 раза. Затем рекомендуется перейти к кольцевому растиранию 3-4 раза и снова вернуться к поглаживанию. После поглаживания можно приступить к валянию. Этот прием повторяется 3 раза. В процессе выполнения процедуры ладони должны так охватывать ногу ребенка, чтобы одна из них лежала на внутренней поверхности ноги, а другая на внешней. Упражнение заключается в смещении мышц осторожными, но энергичными движениями, которые следует делать по часовой стрелке. По окончании валяния нужно приступить к щипцеобразному разминанию нижних конечностей. Для выполнения упражнения необходимо положить ногу ребенка на ладонь правой руки и поддерживать ее в нижней части голени. С помощью указательного и большого пальца левой руки нужно захватить наружную поверхность голени и смещать мышцы по направлению к большому пальцу, от стопы к бедру и обратно. Процедуру следует закончить несколькими поглаживаниями. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц и суставов ног. Для его выполнения следует захватить верхнюю часть голени ребенка таким образом, чтобы большие пальцы массажиста находились на ее внутренней поверхности, а остальные на задней поверхности. Упражнение начинается с поочередного сгибания и разгибания ног. Затем сгибание и разгибание проводится одновременно обеими ногами. При этом колени ребенка должны быть разведены. Во время выполнения этого упражнения ребенок согнутыми ногами касается живота, а затем плавно разгибает их. Если к 4-месячному возрасту у ребенка исчез гипертонус мышц и сгибание ног не приносит ему неприятных ощущений, то рекомендуется сделать под его коленками несколько поглаживающих движений по направлению сверху вниз. Массаж стоп и рефлекторный массаж. Исходное положение лежа на спине. Процедура способствует развитию мышц и суставов стопы. Она заключается в последовательном применении поглаживания, растирания и поколачивания. Массаж стоп начинается с поглаживания. Затем необходимо сделать 5-6 растираний. После растираний нужно вернуться к поглаживанию 3 раза, а затем приступить к поколачиванию 5 раз. Вся процедура заканчивается 2-3 поглаживаниями. Данное упражнение нужно проводить на левой и на правой ноге. Кроме массажа, рекомендуется ежедневно проделывать сгибание и разгибание ног, которое следует повторить по 5 раз на каждой ноге. Массаж рук. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц рук. Его выполнение заключается в последовательном применении приемов легкого поглаживания и кольцевого растирания каждой руки. В начале процедуры следует выполнить несколько легких поглаживаний, затем перейти к кольцевому растиранию, которое повторяют 6 раз. Процедуру нужно закончить легкими поглаживаниями. Массаж груди. Исходное положение лежа на спине. Процедура способствует развитию мышц грудной клетки. Выполнение заключается в последовательном применении поглаживания и вибрационного массажа. Процедура начинается с нескольких движений кругового поглаживания, проводимых по направлению от ребер к плечам. Затем нужно сделать 3 поглаживания по межреберным промежуткам. После этого необходимо приступить к вибрационному массажу, который надо повторить 3 раза. Завершить процедуру следует 2-3 поглаживаниями. Круговые движения руками. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию мышц и суставов рук. Для его выполнения следует вложить в ладони ребенка большие пальцы рук и заставить его сжать кулачки так, чтобы он самостоятельно держался за пальцы массажиста. Осторожно развести руки ребенка в стороны и плавно поднять их вверх. Затем вытянуть руки вперед и осторожно опустить. После этого нужно повторить те же движения, только в обратной последовательности. Данное упражнение следует выполнить 6 раз. Скрещивание рук на груди. Исходное положение лежа на спине. Для выполнения упражнения следует осторожно вложить большие пальцы в ладошки ребенка и заставить его сжать кулачки. Затем нужно развести руки ребенка в стороны и скрестить их на груди. Положение рук следует чередовать. Сначала сверху должна быть правая рука, а затем левая. Так как в 4 месяца малыш в состоянии самостоятельно удерживать пальцы взрослого, то его не следует поддерживать за запястье. Это упражнение нужно выполнять ритмично, чередуя быстрый и медленный темп. Данную процедуру повторить 7 раз. Массаж спины и ягодиц. Исходное положение лежа на животе. Данная процедура заключается в последовательном чередовании поглаживания, растирания, щипцеобразного разминания и поколачивания. В начале процедуры необходимо сделать несколько поглаживающих движений. После поглаживания следует приступить к растиранию спины и ягодиц ребенка, которое выполняется кончиками пальцев 2-3 раза. После растирания необходимо снова сделать несколько поглаживаний. По окончании поглаживания рекомендуется приступить к щипцеобразному разминанию 6 раз. Его нужно делать по ходу длинных мышц спины. Как и растирание, разминание следует закончить легкими поглаживаниями. В заключение процедуры можно применить прием поколачивания ягодиц. Для этого следует осторожно ударять по ягодицам ребенка подушечкой указательного пальца. Затем сделать еще несколько поглаживающих движений. Поворот со спинки на живот и обратно. Исходное положение лежа на спине. Для выполнения данного упражнения сбоку от ребенка надо положить его любимую игрушку и ласково попросить повернуться в ее сторону. После этого следует осторожно помочь малышу перевернуться на живот. Это упражнение нужно повторить по 3 раза в каждую сторону. Полет на животе. Исходное положение лежа на животе. Данное упражнение способствует укреплению мышц живота и развитию вестибулярного аппарата. Уложить ребенка на ладони животом вниз, так чтобы большие пальцы массажиста находились сбоку на нижних ребрах. Приподнять ребенка в горизонтальном положении. Его ноги должны упираться в грудь взрослого. Туловище ребенка должно быть слегка выгнуто. Массаж живота. Исходное положение лежа на спине. Процедура заключается в сочетании приемов поглаживания, растирания, пиления и пощипывания кожи вокруг пупка. Начинается процедура с выполнения кругового поглаживания живота, которое следует проводить по часовой стрелке ладонью и подушечками пальцев. Этот прием нужно повторить 3 раза. После этого можно перейти к встречному поглаживанию по косым мышцам живота. По окончании нужно приступить к растиранию мышц живота, которые необходимо делать кончиками пальцев. После растирания рекомендуется выполнить пиление по прямым мышцам живота. Закончить процедуру следует легким пощипыванием вокруг пупочного кольца и легкими поглаживаниями. Пощипывание является хорошим профилактическим средством против грыжи. Приседание с прогибанием позвоночника. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует укреплению мышц передней поверхности шеи, спины и стимулирует развитие брюшного пресса. Для его выполнения следует вложить в ладошки ребенка большие пальцы рук и заставить его сжать кулачки. Остальными пальцами массажист должен поддерживать ребенка за запястье. Развести руки малыша в стороны и плавно потянуть его к себе, так, чтобы он сел. При выполнении упражнения верхняя часть туловища и голова ребенка должны быть немного приподняты. Поднять руки ребенка вверх, соединить их вверху и задержать в таком положении одной рукой. Большим и указательным пальцами другой руки провести вдоль позвоночника ребенка по направлению снизу вверх. При этом он рефлекторно разогнет спину. Затем, поддерживая головку ребенка одной рукой, опустить его в исходное положение. Данное упражнение следует делать 1 раз в день. Покачивание на мече. Исходное положение лежа на животе. Для выполнения упражнения следует использовать спортивный снаряд, ярко раскрашенный большой надувной мяч. Уложить ребенка на мяч вниз животом. Чтобы малыш принял устойчивое положение, его ноги должны быть слегка разведены. Затем нужно осторожно раскачивать мяч то в одну, то в другую сторону. После этого ребенка можно перевернуть, положить на мяч спиной и снова несколько раз покачать. Чтобы ребенок во время выполнения процедуры не упал и не получил травму, его необходимо поддерживать одной рукой за спину или живот. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Постоянно общайтесь с малышом. Все показывайте ему и объясняйте. Повторяйте за ним слоги, огукайте, копируйте рожицы. В связи с тем, что малыш научился хватать многие из предметов и удерживать их, важнейший этап в развитии младенца. Чтобы лучше исследовать, вы должны всегда быть начеку, постоянно следя за ребенком, потому что младенец все то, что взял в руки, потом тянет с удовольствием в рот. Но берет он, увы, не одно лишь печенье, а все, что ему попадается под руки, вплоть до вилки и ножниц и даже ножа. А все это опасно. Не держите ребенка подолгу в манежике. Ему нужно большое пространство, а там тесно. Надо чаще его брать на руки, носить по квартире и как можно больше гулять с ним. В то же время, когда ваш младенец не спит, нежелательно, чтобы играл он в кроватке, так как это приводит к нарушениям сна. В этом возрасте, кроме ку-ку, с малышом хорошо поиграть в забадаю. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Изображая мизинцем и указательным пальцем рога, приговаривая слова про козу, вы, приблизившись к грудке или животику младенца, слегка щекочете их рогами, что вызывает у ребенка бурный восторг. Русские традиции. Забота о малыше. Мать считалась главным лицом, ответственным за здоровье, безопасность и обучение ребенка. Обучение это сводилось в основном к приобретению жизненно важных навыков, умению сидеть и ходить. Несмотря на то, что русской женщине приходилось очень много заниматься хозяйством, она старалась уделять время и ребенку, качать его на руках, ласкать, поглаживать, играть с ним. Считалось, что игры, в которых малыш был в тесном телесном контакте с мамой, были нужны для того, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в этом мире и не хотел вернуться в мир, из которого вышел. Игры были простыми, но при этом полезными, так как они учитывали физические и психические особенности развития малыша. С помощью игр ребенка вовлекали в различные движения: качание на руке, подбрасывание на руках или коленях, притоптывание и приплясывание, хлопанье в ладоши, загибание пальчиков. Таким образом, ребенок обучался необходимым движениям. При этом также происходило развитие умственной деятельности и речи. Эти игры сопровождались пением милых песенок, пестушек, которыми мама радовала малыша и себя. Слушая вроде бы немудреные стихи, малыш привыкал различать ритм и напевность поэтических строк, вслушивался в звучание поэтического слова. Эти слова помогали росту ребенка, способствовали его физическому развитию. Такие стихи называют пестушками, потому что они помогают пестовать, то есть растить ребенка. Малышей забавляли еще и с помощью потешек, прибауток и небылиц. Вот одна из потешек. «Я козочка ме-не-не, я гуляю на лужке, острые рожки, тоненькие ножки, на самой макушке бархатные ушки, язык полотняный, хвостик конопляный, как прыгну, сразу забодаю». Все процедуры по уходу за ребенком обязательно сопровождались беседой с ним, пением песенок и разговорами. Достижения младенца. Что умеет ребенок к концу пятого месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Ребенок уверенно хватает предметы руками и также уверенно тянет их в рот. Хорошо сидит, держась за что-нибудь руками. Если вы возьмете его под мышки, он будет стоять почти прямо, не подгибая ножки. Лежа на животе, упирается только на ладони. Лежа на спине, поднимает руки и ноги и рассматривает их. Протягивает руку и пытается схватить движущийся предмет. Смеется, когда мама и папа строят ему рожицы. Активно переворачивается сбоку на бок и из положения лежа на животе на спину. Воркует или перестает плакать, когда слышит музыку. Разговаривает сам с собой, четко разделяя слоги. Различает нежную и строгую интонации и выражение лица. Пытается обратить на себя внимание. Перестает плакать, когда с ним разговаривают. Малыш по-разному реагирует на разных людей. Поворачивается в сторону говорящего или поющего. Узнает знакомого взрослого и тянется к нему. С удовольствием рассматривает лица на картинках. Мелодично гулит, переходя иногда на случайный лепет. Самостоятельно обращается с предметами, хватает и удерживает их в руке. Что должно вас встревожить? Малыш плохо сидит или не делает попыток сесть. Плохо поворачивается с живота на спинку. Неуверенно держит головку, особенно в тот момент, когда его приподнимают за руки из положения лежа на спине. Не протягивает руки и не берет заинтересовавшую его игрушку. Не узнает родителей. Не прекращает плакать, когда слышит музыку или пение матери, или когда с ним заговаривают. Не произносит отдельные звуки или слоги, типа «ба-ба-ба» или «га-га-га». Не пытается, находясь на руках у мамы, отыскивать взглядом объекты, которые она называет. Не различает доброжелательных и недовольных интонаций и мимики взрослого.